Глава третья. День выдался насыщенным и крайне нервным. Но кошмары, вопреки опасениям, не мучили, и уснула я сразу, ровно в тот момент, когда голова коснулась подушки. Зато с пробуждением все было не настолько хорошо. Нет, никаких форс-мажоров, никаких пробравшихся в номер врагов. Просто я чувствовала себя совершенно разбитой. Болело все, от мышц до костей. Ну, а настроение, увы. Оно по-прежнему пребывало в диком минусе. Кое-как, с невероятным трудом я вытащила себя из постели и отвела в душ, а, оказавшись перед зеркалом, вздрогнула. Никогда, даже в период самых тяжелых гастролей, я не выглядела настолько уставшей. Очень хотелось плюнуть на все и вновь забраться под одеяло, но такой роскоши я себе не позволила. Слишком хорошо понимала, что стоит дать слабину, и все. Депрессия накроет с головой. В итоге, невзирая на внутренние протесты, заставила себя причесаться и нанести легкий мейкап. Затем натянула дешевые джинсы, ту самую дурацкую майку и отправилась в бар, чтобы позавтракать и выпить кофе. Когда переступала порог заведения, невольно сжалась. Боялась, что здесь, как и вчера, смотрят головизор, но нет, обошлось. Более того, в баре было очень пусто, всего несколько посетителей. Моего появления не заметил никто, кроме бармена и вчерашней официантки. Последняя приветливо кивнула, я ответила тем же. После чего уселась за столик и принялась листать электронное меню. Выбрать оказалось очень сложно, но не из-за того, что тут предлагали в основном непривычную и вредную пищу, просто при мысли о еде меня немного мутило. Аромат поданного кофе тоже приступ дурноты вызвал, и настолько сильный, что я едва не застонала в голос. Но после второго глотка бодрящего напитка дурнота начала отступать, а я почувствовала прилив сил. Зато настроение, увы, на той же точке осталось. Боль, вызванная нервным перенапряжением, тоже никуда не делась. Ковыряя вилкой салат и отламывая кусочки от недожаренного тоста, я пыталась сообразить, чем заняться сегодня. Погружаться в изучение новостей не хотелось, я еще от прошлого раза не отошла, а просто сидеть в гостиничном номере не только глупо, но и подозрительно. Слоняться по улицам тоже не вариант. Да, камер наблюдения в этой части Манкарса принципиально меньше, но говорить о полном их отсутствии все равно не приходится. Ну и систему распознавания лиц никто не отменял. В конце концов, занятие для себя я все-таки придумала. Прогулка по местным магазинам. А почему нет? Разумеется, в магазинах тоже ставят камеры, но ведь с общегородской системой они не связаны. По крайней мере, если речь не о гипермаркетах и торговых центрах. Эта мысль приободрила, и из бара я вышла в лучшем расположении духа. Огляделась и тут же зашагала к первой замеченной вывеске. И лишь теперь вспомнила о том, что вещей у меня очень немного, то есть действительно нужно кое-что докупить. Плюс обязательно взять воды и каких-нибудь крекеров, чтобы не бегать в бар по любому поводу. Как ни странно, поход по магазинам увлек. Качество товаров, конечно, было непривычным, но я реально втянулась. В итоге получила удивительный опыт, покопалась в развалах, нанюхалась дешевых духов и накупила целую сумку всякой, явно ненужной всячины. Но покупки, конечно, не главное. Смысл в обстановке, в которую я попала. Она была иной, очень далекой от того, что я видела на Риторе раньше. Нет, ничего сверхъестественного или пугающего, просто по-другому. Другие люди, другие вкусы и заботы, проблемы и устремления. Пожалуй, если бы я выросла в среде риторской или какой-либо иной аристократии, я бы ужаснулась. Однако мое прошлое ни особой роскошью, ни благополучием не отличалось. Поэтому я просто смотрела, наблюдала и пыталась почувствовать царящую вокруг атмосферу. Это было интересно. Все то же прошлое давало возможность не паниковать. Не озираться, не шарахаться, не вздрагивать. Более того, как по мне, я вполне успешно сливалась с окружающим миром. Если и выделялась, то лишь чуть-чуть. Впрочем, минусы тут тоже были. Вернее, один, но очень жирный. Дело в том, что окружающие, в отличие от меня, от новостей не бегали. Хуже того, интересовались и активно обсуждали. И так как заткнуть уши я не могла, то... Во-первых, я узнала о том, что новость о покушении прошла не только по подпольным каналам, центральное головидение Риторы тоже заговорило. Во-вторых, мне стало известно о создании оперативного штаба для поиска, ну, собственно говоря, меня. В-третьих, я услышала о вознаграждении, назначенном за помощь и достоверную информацию. И сумма вызвала легкий шок. Целое состояние, особенно с точки зрения трущоб. Но настоящее любопытство вызвало кое-что другое. В одном из магазинов я выбрала пару футболок и, придя к выводу, что на этом все, отправилась на кассу. Однако обслуживать покупательницу никто не спешил. Продавщица была занята разговором с заскочившей к ней, ну, видимо, подругой. Эра Рус облажался. Безапелляционно и явно не в первый раз сказала подруга. Он не должен был такого допускать, не имел права. Но он же не всесилен, возразила продавщица. И рук у него только две, и глаз не 10. А при его возможностях 10 глаз и не нужно. Не пожелала согласиться подруга. С его властью и деньжищами даже одного глаза достаточно. Продавщица состроила гримасу, призванную донести до собеседницы, что та тупица. Однако женщина не прониклась и продолжила гнуть свое. Он притащил девочку на нашу планету, втравил в эти игры, а безопасность не обеспечил, а ты берешься его защищать? И после короткой паузы. Как по мне, это не мужик, и такой император нам точно не нужен. Вот теперь продавщица не только гримасу состроила, но и глаза закатила. Ответила, причем весьма эмоционально. «Так на это и расчет?» И тоже после паузы. «Ты разве не понимаешь, что для этого все и затеяно? У Тами было единственное слабое место, по нему-то и ударили. И самое обидное не просчитались. Леди Эсми, конечно, выжила. Но такие курицы, как ты...» Продавщица кивнула на подругу. «Еще лет 100 вопить будут!» Удивительно, но подруга не обиделась, только приосанилась и горделиво вздернула подбородок. А продавщица продолжала. «И вообще, ты рассуждаешь так, будто ему самому это покушение надо, будто он даже не почесался, чтобы ее защитить. А то, что на него теперь весь альянс окрысился, это так, по боку. И все вот эти международные расследования... Тами прямо спал и видел, как бы во что-нибудь эдакое влезть». Реагировать на спор не хотелось, но при упоминании альянса я непроизвольно закашлялась. С самого начала понимала, что межпланетная общественность вмешается, но не думала, что это случится так скоро, буквально через сутки. Интересно, как в альянсе узнали? Лейла донесла Стириту или... Впрочем, какая разница? «Можно?» Пользуясь тем, что клиента таки заметили, спросила я и протянула выбранные футболки. Продавщица неохотно взяла вещи, потом еще более неохотно приняла наличные, а едва я устремилась прочь, вернулась к спору. «По мне, тут нужно обвинять не Тами, а Ксанроса. Если бы наш император не тормозил с объявлением преемника...» Дальше я уже не слышала. Могла немного задержаться и погреть уши, но зачем? Вместо этого предпочла выйти на улицу и замереть, подставив лицо теплому солнцу. Мне было не то, что хорошо, но почти. Мысли и сомнения могли подождать. Хотя одна мысль сквозь возведенный барьер все-таки пробивалась. Женщины рассуждали так, будто точно знали, Тамир к отключению Зоту не причастен. Интересно, почему? Когда я решила, что с шопингом пора заканчивать, набрела на рынок. Он располагался прямо под открытым небом на довольно небольшой площадке. И торговали здесь в основном фруктами. Пройти мимо? Нет, я не могла. В результате снова окунулась в непривычную, но весьма любопытную атмосферу. Запахи, гомон, какие-то споры и такая понятная, но все еще непривычная речь. Да, во втором гигаполисе разговаривали исключительно на местных наречиях, причем в секторе РИП-16, куда я попала изначально, использовали одно, а тут, в секторе Нотра, абсолютно другое. Ну а на рынке смешались, кажется, все. Это звучало так интересно, что я невольно заслушалась. Еще вспомнила о Тамире. Ведь именно он вложил в мою голову знания риторских языков. Интересно, если бы муж мог предвидеть, насколько это пригодится, он бы поступил так же? Впрочем, стоп. Никаких выводов и тем более обвинений. Не сейчас. Для начала нужно унять эмоции. Не сразу, но я все же сумела абстрагироваться, вновь забыть о Тамире, чтобы сосредоточиться на окружающей суете, на развернутом под открытым небом рынке. Первые минуты просто ходила и, что называется, впитывала, а потом тоже в эту жизнь влилась. Попробовала торговаться, слегка пококетничала с каким-то парнем и, конечно, купила фруктов. Они оказались, на удивление, свежими и сочными, ничуть не хуже тех, что подавали к столу в доме свекрови. Пообедала тоже здесь, в мобильной кафешке. Заодно познакомилась с одной из разновидностей местного фастфуда – мясом, завернутым в большой съедобный лист. Единственное, чуть не прокололась. Едва не спросила у повара, как растение, которому этот лист принадлежит, называется. Но вовремя опомнилась и благоразумно прикусила язык. А когда уселась за столик и принялась жевать, поняла – все, с бегством от новостей пора заканчивать. Просто сама того не желая, услышала еще один довольно специфический разговор. «И все-таки леди Эсми повела себя странно», — заявил какой-то мужчина. «Видел, как она среагировала? Нет, ну ты видел?» «Да все видели», — пробормотал его собеседник. Оба сидели за соседним столиком совсем рядом со мной. Первого такой ответ не удовлетворил, и он продолжил. «Она же просто развернулась и ушла». «Совершенно спокойно, будто ничего особенного не происходит». «Да видел я!» — вновь пробормотал второй. «Ну, а первый?» «Если бы на мою жену напали, она бы истерила на весь Манкорс, а эта даже не испугалась. Как хочешь, но нормальные люди так себя не ведут. Что, если леди знала заранее? Или вообще сама это покушение устроила?» «М-м-м», — отреагировал второй. Первый же понизил голос до громкого шепота и новую версию выдвинул. «Она повела себя как человек, хорошо знакомый вот с такими экстремальными ситуациями. Так, может, она никакая не певица?» «А кто?» «Спецагент», — выпалил первый. «Какая-нибудь шпионка, подосланная Альянсом». И после короткой паузы. «Ведь в Альянсе-то сразу обо всем узнали, и теперь у них есть повод лезть в наши дела. Сейчас комиссию свою пришлют, а потом...» Мужчина многозначительно замолчал, а я все-таки не выдержала. Доживав откушенный кусок, повернулась к соседям по столику и спросила. «А чего за комиссия?» Меня одарили недоуменными взглядами. Мол, девушка, вы откуда такая неосведомленная взялись? Но через пару секунд все-таки пояснили. «Комиссия, чтобы проверить кар, на котором леди летела. Они не поверили, что Зоту была исправна, а так как отключить систему почти невозможно, решили, что это Эррус все подстроил. Сам Зоту отключил». Я нет, не ответила. Просто сидела и понятия не имела, что сказать. А в памяти проносились события вчерашнего дня, репортаж любительского головидения и слова эксперта. И только сейчас я все-таки поняла, что именно меня в тех рассуждениях смутило. Допустим, отключить Зоту на том каре без ведома Тамира невозможно. Допустим, она в самом деле была отключена, и муж знал. Но чем объяснить тот факт, что бомбу именно подбросили? Ведь в этом случае гораздо проще заложить устройство сразу. То есть... Я опять не выдержала, зажмурилась. Однако через миг все-таки взяла себя в руки, открыла глаза и переспросила. «То есть Зоту работала? Ее никто не отключал?» Мне досталась еще одна порция недоумения. «Ну, разумеется, нет», — наконец подтвердил первый. «Первичный осмотр показал, что система исправна. Об этом по всем каналам объявили». «По каналам? А риторские репортеры никогда не врут?» Впрочем, озвучивать этот вопрос я не стала, предпочла задать другой. «Но если Зоту была исправна, то почему она не сработала?» «А вот про это как раз не говорят», — отозвался второй. «Но Эррус, судя по всему, уже знает». Я подумала и кивнула. И в третий раз не выдержала. Да, лично меня никто не спрашивал, но... «Я слышала, что звезд и всяких важных шишек обучают». В смысле, рассказывают им, как вести себя в экстремальных ситуациях. Леди Эсми наверняка тоже обучали. «Ну, допустим. Зачинщик всего этого разговора чуть нахохлился, потом важно сложил руки на груди, откинулся на спинку стула и спросил. «Но сейчас-то она где? Куда ушла?» Второй нервно засмеялся, вероятно, вспомнил о вознаграждении. В свете того, сколько за меня давали, вопрос прозвучал действительно забавно. Однако первый имел в виду не это, даже пояснил. «Экстремальная ситуация закончилась, а леди так и не вернулась. По-вашему, это нормально?» «Как по мне, так может действовать только хорошо обученный спецагент или диверсант, и лично я склоняюсь к последнему». «Пока мы не предъявим эту певичку Альянс, у нас будут дрю...» «В общем, нас обвиняют. Еще и фанаты Ор на всю галактику подняли». Он замолчал, а потом прямо-таки добил. «Эррус правильно сделал, что назначил такую награду. Чем больше денег, тем больше вероятность, что ее кто-нибудь допоймает». «Если она действительно диверсантка», — вновь вмешался второй, — «то поймать будет сложно». «Конечно», — отозвался первый. «Не удивлюсь, если у нее есть сообщники, и она сейчас сидит в каком-нибудь убежище и носу не кажет». «Вот теперь я снова вспомнила своего преподавателя по актерскому мастерству. Клянусь, только его уроки помогли не выдать накрывшее меня изумление. А второй из собеседников, который в принципе относился к ситуации спокойнее, резко задумался», — сказал после короткой паузы. «Хм, а действительно, без сообщников и заранее подготовленного убежища ее бы давно нашли. Вон, как Эррус землю роет». Увы, но тут актерских навыков не хватило. Просто абсурд достиг высшей точки, и я даже рот приоткрыла. И шокированно вытаращила глаза. К счастью, мужчины поняли эту реакцию по-своему. «А вы тоже думали, что это Эсми ангел?» — усмехнулся первый. Я отрицательно качнула головой, а второй из собеседников. «Ладно, хватит», — сказал он. «Это только версии». Возможно, леди все-таки перепугалась и забилась в какую-нибудь щель. Если сильно перепугаться, то можно спрятаться так, что ни одна душа не найдет. Первый задумался и, как ни странно, кивнул. Но тут же еще один вариант выдал. Или, гуляя по нашим кварталам, нарвалась на какую-нибудь банду и угодила в подпольный бордель. Или в руки какого-нибудь маньяка попала. А вернуть ее Эррузу пока попросту боятся. «Ведь деньги деньгами, но главнокомандующий, если узнает, точно убьет». Все, выдержка закончилась. А я искренне пожалела о том, что вообще в этот разговор влезла. С величайшим трудом улыбнулась мужчинам и вернулась к поеданию фастфуда. Вернее, уже не ела, а давилась, потому что услышанное... Нет, это было выше моих сил. А закончив с мясом, встала и поспешила прочь. И лишь оказавшись в паре кварталов от отеля, поняла, если смотреть объективно, версия про подпольный бордель и маньяка не лишена смысла. То есть со мной действительно могло что-нибудь случиться. Кто знает, вдруг Тамир думает так же. Воображение моментально нарисовало очень яркую картинку Тамира, который мечется по своему огромному кабинету в генеральном штабе и понятия не имеет, как быть. Сердце тут же кольнуло болью, да такой сильной, что дыхание перехватило. Я невольно споткнулась, а потом вообще остановилась и поняла. Нужно связаться с мужем, передать ему весточку, но сначала все-таки поинтересоваться новостями. Разумеется, репортеры тоже не всегда честны, однако лучше так, чем полагаться на обрывки слухов. Остаток дня я провела в номере. Лишь поздно вечером выбралась в бар, чтобы поужинать и выпить бокал пива. Последнее исключительно для конспирации. Просто ужин, состоящий из паровых овощей и кусочка тушеного мяса, выглядел по местным меркам странно. Настолько, что на меня и официантка, и люди за соседними столиками косились. Пока сидела в номере, смотрела головизор. Причем тот любительский канал тоже нашла. Оказалось, за время сна и прогулки я многое пропустила. Впрочем, большая часть новостей была уже известна. Да, по слухам. Но слышала я, конечно, не обо всем. Майор Кайлин. О ситуации, которая развернулась вокруг подчиненного моего мужа, говорили по всем каналам, и пришла она из самых официальных источников. Из сообщений следовало. После того, как стало известно об аварийной посадке моего кара, был сделан запрос на проверку уличных камер, расположенных по маршруту. И результат, как ни удивительно, был. Камеры, установленные на парковке медицинского центра, показали все. Как мы с грумом подходим к кару, как я сажусь на пассажирское сиденье, как бодигарда отвлекают. Радость, вспыхнувшую на лице бывшего бойца батальона 4А, камеры тоже запечатлели. Ну и передачу злосчастного пакета, конечно. Тот факт, что именно этот пакет стал причиной смерти водителя и самого грума, никто не скрывал, а вот подробности того, как Тамир и остальные подчиненные ему офицеры отреагировали на известие о поступке Кайлина, разумеется, не освещались. О судьбе майора тоже говорили вскользь. Арестован, ведется расследование. Желание воскликнуть «Какое еще расследование? Тут и так все ясно!» Нет, не возникло. Мое любопытство вызвал другой момент. Ролик, который вчера видела. Тот самый с прибытием на место происшествия, ведь Кайлин был вместе с Тамиром. То есть не сбегал и спрятаться не пытался. Более того, он вел себя абсолютно естественно, так, словно никакого отношения к аварии не имеет. Что это было? Уверенность в том, что записи с уличных камер сотрут? Или нечто другое? И, кстати, а ведь в момент появления главнокомандующего у станции подземки майора с ним уже не было. Выходит, за те пару часов, что я потратила на перекрашивание волос и прочие приготовления, роль Кайлина уже выяснилась? Или? Нет, сомневаться в Тамире по-прежнему не хотелось. Но на фоне происходящего провокационные мысли появлялись сами собой. Подумалось, что если изначально выдавать Кайлина никто не планировал? Но после того, как о покушении узнали в планетарном альянсе и, следовательно, в дело вмешались мои покровители, пришлось назначить крайнего. Это предположение вызвало целую бурю эмоций, и мне потребовалось несколько минут на то, чтобы успокоиться и снова обратиться к разуму. Заодно напомнить себе, опираться на догадки – глупо. Чтобы сделать хоть сколько-нибудь правильные выводы, нужны факты. И да, о фактах. Факт появления главнокомандующего в секторе РИП-16 официальные каналы умалчивали. Зато подпольный канал «Трущоб» все тот же помятый жизнью диктор рассказывал об облаве с истинным упоением. В данном случае роликов от мобильных репортеров не было, зато показаний свидетелей хоть отбавляй. И все эти показания вкупе с рассказом того самого портье четко указывали на то, что искали вовсе не преступников. Офицеры и две группы захвата пытались вытащить из неблагополучного района леди Эсми Эррус. «Надо полагать», — вещал диктор важно. — Главнокомандующий военных сил Риторы надеялся забрать жену раньше, до того, как история получит огласку. Но леди оказалась не так проста. Дальше шли улыбки, причем самые многозначительные. Ну, а после них. — Эсми, солнечный ветер, скрылась! И после новой паузы с особым чувством. — Сбежала! Через окно! — Угу! Про заказанную по сети одежду тоже сказали. А вот о том, что я перекрасилась, почему-то нет. Ну а вслед за этим сообщением шли уже знакомые рассуждения на тему шпионки-спецагента. Ее выдвигал не диктор, а очередной приглашенный эксперт. И на фоне того, что я переоделась и погуляла по карнизу, эти слова выглядели очень логично. Настолько, что я и сама в какой-то момент прониклась. Добавить сюда поднятый стиритом Ларном кипиш и... Нет, новости, что называется, взрывали мозг. Но я смотрела, и чем дальше, тем сильнее убеждалась в мысли. Увы, но я ничего в происходящем не понимаю. Единственный вывод, который на фоне всего этого выкристаллизовывался... Весточку мужу я все-таки передам. У меня есть поводы сомневаться в его непричастности, но поводов верить в лучшее куда больше. Пускай сейчас все странно, но месяц, прошедший с момента нашего бракосочетания, был лучшим в моей жизни. Я не готова поверить в то, что обманывалась, и это право на доверие. В какую бы мозаику ни складывались события, Тамир его заслужил. Оставалась малость – дождаться утра и выбрать маршрут. Ну и еще кое-что. Вести себя так, чтобы не привлекать внимания и не вызывать подозрений. Именно поэтому я задержалась в баре дольше и заказала еще 2 бокала пива. Причем самого не пафосного, самого дешевого.